Роберт Баратион был теперь мертв, убит Джоном где-то в речных землях. Нед знал, что этот день наступит, и что удивительно, он обнаружил, что это повлияло на него меньше, чем он думал. Роберт был его другом, но Джон был сыном его сестры, он был ребенком, которого он знал всю свою жизнь, ребенком, которого он поклялся защищать, и которого сам вырастил и воспитал. Нед вздохнул, закрыл глаза и потер виски. Он знал, что оказался в такой ситуации, потому что не сделал того, что было правильно. То есть поддержать Джона с самого начала, на совете. Этот кошмар был в основном по его вине. Возможно, Джон еще не слышал о том, что случилось с его отцом Риегаром. Возможно, именно поэтому он еще не прилетел на север. Хотя, поразмыслив, Нед быстро понял, насколько глупой была эта надежда. Джон определенно знал о том, что случилось на зеленом зубце, и было бы глупо думать иначе. Джон, должно быть, занят чем-то другим, и это единственная причина, по которой он не пришел на север. Нед только не представлял, чем он сейчас занят. Он подумывал послать ворона на юг на драконий камень, с описанием своей версии произошедшего, но понял, как это будет выглядеть крайне жалко. Он не мог предоставить Джону никаких доказательств того, что не он стоял за этим нападением. Письмо ничем не поможет. Нед покачал головой и обратил все свое внимание на север. Он должен разобраться в этом. Затем, когда он приведет свои дела в порядок, он сосредоточится на Джоне. Лорд Болтон был одним из его самых влиятельных знаменосцев, а дом Болтонов являлся одним из самых могущественных домов на севере. Их дома враждовали тысячи лет назад, но дом Болтон уже был верен ему как минимум не одно столетие. Нед сидел в своем кабинете, прилагая все усилия, чтобы вспомнить все действия и поступки лорда Болтона с тех пор, как он объявил о своих планах отправиться на встречу к Джону на совете. Руси Болтон не совершал никаких подозрительных поступков и не сделал ничего такого, что заставило бы думать о нем, как о предателе. Он поехал на юг вместе с ним на совет и видел его ссору с Джоном. Впрочем, так же и все остальные, что само по себе не делало Руси предателем. Затем, когда они снова поехали на юг, чтобы преклонить колено, Руси держался в стороне, замыкая их войско, подальше от старков и их людей, из-за чего Неду показалось маловероятным, что Руси удалось бы украсть одежду солдата старков, чтобы притвориться членом его отряда. Затем он подумал о лорде Карстерке. Он был очень громким и несдержанным, выражая свое разочарование им, и явно выразил свое недовольство решением недопреклонить колено. Тем не менее, Карстерки всегда были верны старкам, а лорд Карстерк был слишком громогласным и откровенным, чтобы попытаться осуществить что-то подобное. Он был северянином до мозга костей, и не боялся, что его недовольство станет известным, поэтому он четко выразил свою позицию на днях в большом зале. Нед вздохнул и опустился на стул. Он нуждался в помощи, чтобы разобраться в этом, но не знал, кому может доверять. Он оказался в том же положении, с которым он столкнулся в Королевской гавани, когда он искал убийцу Джона Аррена. Но вот только тогда он все-таки получил помощь, а здесь он остался сам по себе. Услышав стук в дверь, он разрешил посетителю войти. Это был мистер Лювин. «Мистер Лювин», — пробормотал Нед усталым голосом. «Милорд, получили ворона Сторухиного удела. Побережье Каменного берега было атаковано железнорожденными», — сказал он серьезным голосом. Нед тяжело вздохнул. С тех пор, как они вернули Теона его отцу, он боялся, что произойдет нечто подобное. Бейлон, вероятно, так и не смирился со своим поражением в восстании много лет назад. Взять заложником его сына была идея Роберта, и он согласился с ней, как дурак, теперь это повернулось против него. Как много было нападавших, мы не можем сказать наверняка, возможно, несколько сотен. Нед молчал несколько минут. Атаки железнорожденных было последним, с чем он хотел разбираться прямо сейчас. У него было достаточно внутренних проблем с его собственными знаменосцами. Затем Нед осознал, что ему представилась прекрасная возможность разобраться с железнорожденными раз и навсегда. Это также покажет лордам, что он по-прежнему эффективный лидер и вернет ему некоторую уверенность. А еще этот поход даст ему возможность понаблюдать за своими лордами в действии. Нед позволил себе немного расслабиться. Он понял, что это может быть той возможностью, которую он ждал. «Пусть лорды встретят меня в большом зале», — сказал Нед. «Мы выступаем на защиту своих земель и я хочу выехать сегодня вечером». Десница драконов. Тирион Ланнистер был в шоке. Он видел много вещей в своей жизни. Он видел черные стены в Валантисе, оплавленные драконьим пламенем, он видел драконов и лютоволков. Но зрелище того, как его брат задушил их сестру и бывшую любовницу, было самым шокирующим из всех. Тирион понятия не имел, что Джейми способен на такой поступок. Он и Серсия спорили в прошлом, но сделать это Тирион не поверил бы, если бы не видел своими глазами. Был уже поздний вечер, а Тирион так и не пришел в себя. В течение всего нескольких часов двое его ближайших родственников были убиты. Они до сих пор не нашли тело его отца, которое затерялось среди волн и камней, однако труп Серсии был прямо перед ним. Она была все еще прекрасна, даже после смерти. Свет из окна падал под идеальным углом, чтобы подчеркнуть черты ее лица. Ее длинные золотые волосы были расчесаны и заплетены, лицо расслаблено. Она была одета в темно-зеленое платье с высоким воротником, который скрывал уродливые фиолетовые синяки на ее шее. Эти последние несколько мгновений прошли так быстро. Вот только что она стояла там, издеваясь над Джейми, описывая ее отношения с Робертом. В следующий момент она была на полу и жизнь покинула ее. Тирион был уверен, что она лгала, она должна была. Его сестра была мерзкой сукой-манипулятором, и ей нравилось лгать. Тем не менее, эта ложь явно была чересчур для Джейми. Теперь он смотрел на него, стоящего в одиночестве в темном углу комнаты и глядящего на ее тело. С тех пор он не проронил ни слова. «Джейми», — тихо сказал он, подходя к нему, — «Джейми, посмотри на меня». Его брат, наконец, оторвал свои зеленые глаза от тела их сестры, чтобы взглянуть на него. «Я убил ее, Тирион», — прошептал он, дрожащим от боли голосом. «Я убил их мать, они никогда не простят меня». Тирион на мгновение замолчал, а потом покачал головой. «Мы им не скажем», — сказал он, спустя минуту. Джейми просто уставился на него, как будто он сошел с ума. «Мы должны сказать им, она была их матерью. Мы не можем это скрыть, Тирион. Нам придется сказать им. Нам не нужно рассказывать им о том, что точно произошло сегодня. Мы можем сказать им, к примеру, что она заболела», — предложил Тирион, но Джейми снова нахмурился. «Заболела, Тирион, они видели ее вчера и не поверят, что она заболела и умерла всего за один день. Я должен сказать им правду», — возразил он. «И что ты скажешь им, Джейми, что их отец убил их мать? Как они будут жить с этим?» Джейми бросил на него печальный взгляд и опустил голову. «Я до сих пор не сказал им об этом», — тихо сказал он. «Я не уверен, что они теперь мне поверят». Тирион замолк на мгновение, прежде чем снова заговорить. «Джейми, они поверят тебе, если ты им скажешь. Они твои дети. Но ты не должен рассказывать им о том, что произошло сегодня. Им не обязательно знать об этом. Ничего хорошего из этого не выйдет». Джейми просто молча смотрел на него, затем также молча кивнул в знак согласия. «Я скажу им утром. Пусть остаются в неведении хотя бы еще одну ночь. Согласен. Но потом я должен уйти», — добавил Тирион. «Ты уезжаешь?» «Теперь?» — недоверчиво спросил Джейми. «Сразу же после того, как мы потеряли отца и сестру». Тирион кивнул. «Да, мое место в Королевской гавани. Я их десница, и они нуждаются во мне прямо сейчас. Скажи им, что у вас чрезвычайная ситуация в семье. Это правда, и они примут это». «Джейми, я могу быть честным с тобой?» — тихо спросил Тирион. Его брат кивнул. «Всю свою жизнь больше всего я хотел доказать своему отцу, что я Ланнистер, что достоин быть его наследником и удерживать этот замок от его имени. И ты не предполагал, что это произойдет таким образом?» — поинтересовался Джейми. «Не предполагал», — тихо согласился Тирион. «Отец мертв, Серсия мертва, этот замок давит на меня. Честно говоря, у меня с ним не связано никаких хороших воспоминаний, только годы насмешек и мучений. Я не хочу владеть этим замком. Я понял, что должен быть в другом месте». Комната погрузилась на несколько минут в тишину, прежде чем Джейми ее нарушил. «Полагаю, бесполезно тебя отговаривать. Здесь останемся только я, Таммин и Мерцелла. Не забывай про тетю Джинну», — добавил Тирион. Джейми улыбнулся и кивнул. «Она поможет тебе». Снова разговор затих. Тирион глубоко вздохнул, прежде чем снова заговорить. «Джейми, прости меня. Я знаю, что у меня были сложные отношения с нашим отцом и сестрой, но я знаю, что ваши отношения были другими. Я не хочу, чтобы ты обвинял меня в их смерти». Джейми мрачно рассмеялся. «Я не виню тебя, Тирион. Твоя ложь заставила нашего отца покончить с собой, но я убил нашу сестру своими собственными руками. Я не могу винить тебя, поскольку виноват не меньше». Тирион облегченно вздохнул, Он не хотел, чтобы Джейми ненавидел его. Все было бы впустую, если бы он потерял своего брата, единственного члена семьи, который обращался с ним, как с братом. Вместо этого он снова повернулся к телу Серси. «Я не останусь на похоронах», — сказал Тирион. «Она ведь не присутствовала на моих». Джейми кивнул, но ничего не сказал. Он просто повернулся и еще раз взглянул на ее тело. Тирион понял, что разговор окончен. Он бросил последний взгляд на Серсию, лежащую на столе, прежде чем покинуть эту комнату, и Бобровый утес навсегда. Король-дракон. Рейгар еще не проснулся. Прошло уже несколько недель. Однако Джон был уверен, что ему становится лучше. Его раны заживали хорошо, мистеры были довольны его состоянием. Его дыхание было нормальным и устойчивым, как будто он просто спокойно спал. Прошлой ночью он начал читать книги, которые они нашли в Валерии, чтобы узнать, сможет ли он найти что-нибудь, что им поможет. Он искал какое-нибудь лекарство, которое могли использовать валерийцы, но пока еще ничего не нашел. Однако он не терял надежду. Он найдет решение, и его отец будет жить. Он отказывался даже думать иначе. Они также начали замечать, что Караксис, обычно самый мягкий и спокойный из их драконов, вел себя более агрессивно, чем обычно. Все драконы, как правило, следовали командам своих наездников, но пока Рейгар лежал без сознания, никто не мог контролировать его дракона. Все, что они могли сделать, это надеяться, что Караксис последует за братом и сестрой во время боя. Джон стоял в их гардеробной на драконьем камне, готовясь к предстоящему дню. Дени была занята тем же в своем углу, в то время как Дейрон делал все возможное, чтобы помешать ей. У него была своя гардеробная, но он любил переодеваться со своими родителями и вместе начинать день. Они прилетят в Королевскую гавань на спинах своих драконов, чтобы встретиться с сыном Иларио. Джон не питал особых надежд на эту встречу, но они должны были попытаться. Они должны дать ему шанс сдаться мирно. Джон хотел уйти пораньше, но его жена была особенно отвлекающей этим утром. После того, как они занялись любовью в то утро, они позавтракали с Дейроном, а затем поднялись наверх, чтобы одеться. Сегодня он решил облачиться в свою броню. Валерийская сталь была очищена и отполирована, драгоценности на нагруднике снова ярко засияли на солнце. Он присел, чтобы натянуть сапоги, а потом встал и посмотрел на свою жену. На ней было длинное серое платье поверх черных кожаных штанов, и теперь она добавляла последние штрихи к своей серебряной косе. «Что делает Дейрон?» — спросил Джон, увидев своего сына, стоящего рядом с ней. «Бардак», — небрежно ответила Дени, продолжая одеваться. «Зачем?» «Ну, Джон, он растет, и он только что обнаружил, что, если он встанет на цыпочки, он сможет доставать вещи на моем туалетном столике», — сказала Дени, наблюдая, как Дейрон стащил ее гребень со стола и уронил на пол. «Может, стоит остановить его?» — спросил Джон, но она только пожала плечами. «Нет, пусть поиграет. На днях он вытащил все мои платья из гардероба на пол. Я все это уберу после того, как я буду готова. Если я сделаю это сейчас, он снова сбросит обратно на пол». Джон усмехнулся и затем быстро подошел к нему и взял на руки, прежде чем он смог нанести еще больше урона. Он пощекотал Дейрона, и тот весело смеялся, извиваясь у него на руках. Джон увидел все его зубки, теперь у него было 4, 2 сверху и 2 снизу. Он убрал с лица его серебряные волосы и нежно поцеловал. «Скоро нам придется подстричь его волосы», — пошутил он, но Дени резко обернулась и сердито посмотрела на него. «Не вздумай подстригать красивые волосы моего мальчика», — сказала она предупреждающим тоном. Джон засмеялся. «Я знаю, я только пошутил», — поддразнил он, и она только покачала головой. Дейрону, похоже, тоже понравилась его шутка. «Вот и хорошо, у него будут красивые серебряные волосы, как у его мамы», — сказала она, опуская гребень. «Все, мальчики, я готова», — сказала она, повернувшись к нему лицом. «Как я выгляжу?» Джон оглядел ее с ног до головы и замер от восхищения. Он не мог поверить, насколько ему повезло, что у него есть ее любовь. Ее чарующие сиреневые глаза, пухлые губы и чудесная фигура. «С каждым днем ты становишься все красивее. Ты выглядишь потрясающе», — честно ответил Джон, и она улыбнулась. «Спасибо, Джон», — сказала она со смущенной улыбкой. «Как думаешь, Дейрон, мама выглядит хорошо?» Джон посмотрел на Дейрона и кивнул головой, и, к его удивлению, Дейрон скопировал этот жест. Он несколько раз кивнул, и Дени хмыкнула. Она быстро подошла, чтобы поцеловать его. Джон в ответ крепко обнял ее. «Спасибо тебе большое, милый», — вздохнула она и нежно пощекотала его. Джон был чрезвычайно благодарен судьбе за такие моменты, проведенные с семьей. Фальшивый дракон. Эйгон Таргариен проснулся один. Его кровать в королевских покоях Красного замка была огромной, настолько большой, что могла вместить 7 или даже 8 человек. Но в течение последних нескольких ночей казалось, что он спал в этой кровати один. Его жена ложилась спать до того, как он придет, просыпалась рано утром и уходила по своим загадочным делам. Кроме того, они едва разговаривали друг с другом в течение дня. Она казалась такой занятой. Эйгон обнаружил, что очень скучал по теплу своей жены, знакомому запаху ее волос и ощущению ее упругого и гибкого тела в руках. Лежа там, в своей постели, он вдруг понял, что даже не может вспомнить, когда они в последний раз занимались любовью. Возможно, ему придется воспользоваться своими правами мужа. Хотя она говорила, что в последнее время плохо себя чувствует. Возможно, она беременна. Эта мысль наполнила его странным чувством счастья. Он слышал, что у его брата был ребенок от Диенерис. Он хотел своего ребенка, сына и наследника своего трона. Тем не менее, у него были более важные дела, которыми он должен заняться прямо сейчас. Его брат должен быть здесь в любой день, и он очень хотел встретиться с ним и принять его в семью. Он осторожно стянул с себя мягкие покрывала и поднялся с кровати. Оставив позади холодную комнату, он направился в свою гардеробную. Слуга оставил кувшин с водой и несколько кубков на подносе на прикроватном столике, но по-прежнему вокруг не было ни души. Он вздохнул и покачал головой. Он решил поскорее одеться и найти лорда Коннингтона, который исполнял обязанности его десницы. Он хотел было назначить десницей своего брата, но потом отбросил эту мысль. Джон верно служил ему всю его жизнь, и пост десницы короля был лучшей должностью, которую он мог предложить в качестве награды. Его брат должен будет довольствоваться драконьим камнем. Одеваясь, он думал о том, что, наконец, встретится со своим отцом. Эйгон задавался вопросом, как выглядит Риегар, но вскоре он это узнает. Варис сообщил, что на Риегара было совершено покушение солдатами лорда Строка, но Эйгон в это не верил. Если бы слух был правдой, его брат взял бы своих драконов, полетел на север и сжег Винтерфилл до основания. Он убил бы тех предателей Старков, ведь они уже однажды предали дом Таргариенов, поддержав восстание много лет назад, и не заслуживали второго шанса. Он закончил одеваться и вышел из своих покоев в коридоры замка. Он решил отправиться в малый зал, где обычно завтракал. Возможно, там будет его жена, хотя он особо не надеялся на это. Он вошел в зал и понял, что был прав. Ее здесь не было, но Коннингтон уже сидел за столом. «Доброе утро, ваша милость», — сразу же поздоровался он, как только Эйгон вошел, улыбаясь своему самому преданному советнику. «Доброе утро, Джон. Я так понимаю, ты не видел мою жену?» «Нет, ваша милость, я не видел королеву Арианну», — ответил он. Эйгон только пожал плечами и пошел, чтобы наполнить свою тарелку беконом, сосисками и теплым хлебом. Он сел напротив Джона и начал завтракать. «Как город? Прибыли ли лорды?» — спросил Эйгон. Он ожидал, что лорды явятся в королевскую гавань, чтобы поклясться в верности своему новому королю. «Нет, ваша милость, никто из лордов не прибыл. Ситуация в городе во многом такая же, ничего особенного не изменилось». «О, только и смог вымолвить он». Эйгон был слегка обеспокоен этой ситуацией. Они находились в городе вот уже несколько недель, и ожидал, что лорды выстроятся в очередь, желая засвидетельствовать свою преданность. По крайней мере, должны были появиться местные лорды, такие как разбейста кварты из Сумеречного Дола. Потом он отбросил все сомнения. Его правление только началось, еще было достаточно времени для таких формальностей. «А что насчет других должностей в моем малом совете? Цитадель прислала нам мейстера, чтобы заменить Пицеля», — спросил Эйгон. Варис первым делом сообщил им, что Пицель был пешкой Ланнистеров. Именно он убедил его деда Ириса открыть городские ворота, чтобы впустить эту собаку, Тейвина Ланнистера, в город. Он слышал, что его брат и тетя вступили с ним в бой и разбили его армию. Он гордился своим младшим братом. Хорошо, что он отомстил за их семью. На сегодняшний день, нет, нам не прислали еще одного мейстера из цитадели, — тихо сказал Джон. Хотя у меня есть хорошие новости. Я нашел кое-кого, кто может изготовить яд. Яд? — спросил Эйгон и вздохнул, вспомнив недавний разговор. «Джон, я не уверен насчет этой идеи с ядом. Я должен оседлать одного из этих драконов. Это всего лишь предосторожность, ваша милость», — настаивал Коннингтон. Эйгон вздохнул. «Хорошо, как его зовут?» «Квиберн, ваша милость. Он мистер или, вернее сказать, бывший мистер». «Бывший?» — переспросил Эйгон. «Да, его лишили цепи за изучение некромантии и проведение запрещенных экспериментов», — пояснил Коннингтон, слегка нахмурившись. Эйгон лишь покачал головой. «Нет, это абсолютно неприемлемо. Найди кого-нибудь еще», — настаивал Эйгон. «Он не хочет потерять свое королевство из-за этого». О чем только думал Джон, наняв человека, которого вышвырнули из цитадели. «Ваша милость, больше никого нет», — начал он. «Найди кого-нибудь еще», — приказал он. «На это нет времени. У нас на счету каждый день, а Квиберн говорит, что на приготовление яда должным образом требуются недели, а он только начал». «Он уже начал?» Эйгон снова прервал его. Джон кивнул. «Скажи ему, чтобы он прекратил это», — потребовал Эйгон. Коннингтон нехотя кивнул. «Могу я спросить, почему?» — тихо спросил он. «Ты сам все сказал. Этот человек был лишен цепи за проведение запрещенных экспериментов. Мы не можем доверять ему. Он может совершать всевозможные отвратительные поступки за моей спиной, которые плохо отразятся на мне и моем правлении. Что скажет цитадель на то, что мы наняли мейстера-недоучку, да еще которого они посчитали недостойным цепи?» — сказал Эйгон, покачав головой. «Я здесь, чтобы восстановить свою семью и наше имя. Я не хочу ассоциироваться с таким, как он». Джон открыл рот, пытаясь возразить, но Эйгон поднял руку. «Найди кого-нибудь еще, кто сможет сделать этот яд. Если не сможешь, то не стоит и начинать. Но я не хочу быть связанным с этим человеком. Это мое окончательное слово». Джон посмотрел на него и медленно кивнул. «Я постараюсь, ваша милость», — сказал он, вставая, чтобы уйти. Эйгон задумчиво покачал головой, смотря ему вслед. Его репутация была очень важна. Он был здесь, чтобы восстановить дом Таргариенов. Он не может испортить все это, работая с такими людьми. Он подумал о своем брате и Диенерис. У них был союз с этими дикарями-дотракийцами. Он сделал мысленную пометку, чтобы приказать им отправить этих лошадников обратно в Иссос. Дикари не будут населять его земли. Он также должен был бы заказать реконструкцию драконьей ямы, чтобы разместить их драконов. Драконы были признаком силы их дома. Он был благодарен своей тете и брату за то, что они вернули их, и с нетерпением ждал того дня, когда драконы пролетят над Королевской гаванью. Варис также предоставил ему подробный отчет о событиях на Совете. Видимо, его брат и тетя уже привлекли нескольких лордов Вестероса на свою сторону. Они уже пользовались поддержкой Простора и других великих домов в Вестеросе. Это было хорошо, так как это означало, что его работа по объединению Семи Королевств и управлению Вестеросом будет легче. От своего мейстера он узнал, что Простор также является крупнейшим производителем и поставщиком провизии в Вестеросе, а это означало, что он сможет накормить своих людей в Королевской гавани. Он закончил завтракать в одиночестве, затем отправился в тронный зал. Он должен был позаботиться еще кое о чем. Он должен был назначить членов своей Королевской гвардии. У его деда, Эйриса, был потрясающий состав Королевской гвардии за всю историю его дома. В нее входили такие легендарные рыцари, как сир Артур Дейн, сир Герольд Хейтауэри, конечно, его родной дядя, сир Ливин Мартилл. Ему придется создать свою собственную королевскую гвардию и построить свое собственное наследие. Он собирался предложить одно из мест утки, если он согласится. Он был его другом много лет, и Эйгон, безусловно, доверил бы ему защищать его спину и хранить его секреты. Но если тот откажется, он бы найдет для него другую должность. Должность в его малом совете и замок в придачу. Мысли Эйгона обратились к другим членам его малого совета. Варис сохранит за собой должность мастера над шептунами. Коннингтон будет его десницей. Аберин станет его мастером войны. Его репутация жестокого воина способствовала этому. Возможно, его брат мог бы стать мастером над монетой. Он пересек мост, который выходил во двор. Это был солнечный день, хотя было уже довольно холодно. Он увидел, как нескольких человек там тренируются. Принц Аберин учил утку, как сражаться с копьем. Несколько секунд он смотрел, как они наносят друг другу удары, прежде чем Аберин сбил его с ног, затем помог ему встать и подсказать, где он ошибся. Он продолжал наблюдать за ними несколько минут, пока не увидел тень над головой. Он быстро посмотрел вверх и снова увидел их. Два больших дракона кружили высоко над головой, черный и темно-зеленый. Они сильно выросли с тех пор, как он в последний раз видел их в Валантисе. Черный дракон накренился, пролетая над блошиным концом, в то время как зеленый дракон парил высоко над великой септой Бейлора. Затем драконы полетели за городские ворота между драконьями и старыми воротами. Эйгон был удивлен этим, он надеялся, что они сделают более тихий выход. Тем не менее, он был королем, и пришло время познакомиться со своими подданными. Он вернулся в свою гардеробную, чтобы одеться. Он решил надеть свои доспехи и корону. В конце концов, он был королем, и внешний вид был важен. Одевшись, он прицепил свой меч из валерийской стали себе на пояс и направился в главный двор. Двор бурлил. Лошадей выводили из конюшины, в спешке седлали. Их появление застало Эйгона врасплох. Он думал, что они придут в город, а затем и в замок, чтобы поговорить. «Принц Эберин», — позвал он, увидев, как Дарниец появился во дворе. «Почему они не вошли в город? Они отклонили наше приглашение и сказали, что предпочли бы встретиться за пределами городских стен», — ответил он, пожав плечами. Эйгон кивнул и взобрался на свою гнедую лошадь, игнорируя тревожное чувство, которое начинало расти в его животе. К своему удивлению, он увидел, как его жена вышла во двор и забралась на свою кобылу. Он пытался заглянуть ей в глаза, но она, казалось, решила избегать его. Она злилась на него, что он такого сделал. Они едва разговаривали. Он покачал головой, решив, что разберется с ней позже. Сейчас он должен встретиться с братом. Он обернулся и увидел, что Коннингтон и остальные их люди собрались и уже ждали его. Похоже, у них собрался отряд минимум из 30 человек. Он кивнул, а затем подтолкнул лошадь и поехал вперед через ворота Красного замка. Они выехали на улицы города и начали спускаться вниз по склону холма Эйгона. Горожане снова вышли из своих домов. Они все шептались между собой и указывали на небо. Эйгон не был дураком, он знал, что они говорили о его брате и тех драконах. Некоторые из них просто улыбались, другие смеялись, в то время как другие молчали с удивлением на лицах. Эйгон нахмурился. Его самого город встречал не так, даже близко не так, его брат переиграл его. Крепче сжав поводья, он увеличил скорость, и вскоре шепот заглушил цокот копыт по городской мостовой. Он со своим отрядом миновал драконьи ворота и выехал на луг, окружающий королевскую гавань. Найти драконов было несложно, они оба были на земле в нескольких милях к северу. Он не видел третьего дракона, своего дракона. Возможно, он был где-то рядом. Он снова пришпорил свою лошадь, и она помчалась вперед. Холодный ветер трепал его серебряные кудри, а на лице появилась улыбка. Ему не потребовалось много времени, чтобы сократить оставшееся до них расстояние, скача через зеленые поля. Черный дракон поднял свою чудовищно большую голову и зашипел при его приближении. Он замедлил лошадь, было бы неразумно подходить слишком близко, лошадь может испугаться. Он остановился на достаточно безопасном расстоянии и слез с лошади, передав поводья одному из своих людей. Оставшуюся часть пути он прошел пешком. Драконы снова зашипели, и Эйгон увидел небольшие клубы дыма, вырывающиеся из их ноздрей. Они что, собрались сжечь его заживо? Нет, он был Эйгоном Таргариеном, сыном Ильи Мартиллы Ригора Таргариена, потомком Эйгона Завоевателя, сыном старой Валерии. Его нельзя сжечь. Он стоял перед драконами, и они снова зашипели на него, прежде чем отступили друг от друга, и он увидел их. Диенерис была прекрасна, этого нельзя было отрицать. Она обладала классическими валерийскими чертами лица, длинными серебряными волосами и ярко-фиолетовыми глазами, и у нее была прекрасная фигура. Эйгон почувствовал легкую ревность. Он был королем Таргариен и заслужил валерийскую жену. Его жена была красивой, но она не выглядела так. Затем он перевел взгляд на другого человека и нахмурился. У него были обычные вороньи волосы и серые глаза. Тем не менее, в остальном он не выглядел заурядно. Он носил доспехи, сделанные из какого-то потустороннего металла. Они блестели и мерцали на солнце, как будто их окружало волшебство. Сначала они казались темными, как уголь, затем выглядели кроваво-красными. В центре нагрудника был выгравирован знак их дома, трехголовый дракон. Эйгон с завистью смотрел, как драгоценности в глазах дракона сверкали на солнце. Он видел изумруды, рубины и сапфиры, каждый драгоценный камень такой же красивый, как и тот, рядом с которым он был. На поясе у него был меч с рукоятью, украшенный драгоценными камнями, и навершием в форме дракона. Его доспехи были прекрасны, без сомнения, как и клинок, которым он, скорее всего, убил Роберта Баратиона, что, похоже, так и было. Рядом с ним находилось большое белое животное, честно говоря, просто огромное, размером почти как лошадь, а еще у него были внушающие ужас кроваво-красные глаза. Эйгон покачал головой и сделал шаг вперед. «Эйгон, Дейенерис», — поприветствовал он их, — «спасибо, что присоединились ко мне в Королевской гавани». Они посмотрели друг на друга, казалось, общаясь без слов, прежде чем повернулись к нему. «Как вам удалось взять город?» — спросила Дейенерис, и Эйгон улыбнулся, гордясь своими успехами. «Это было довольно легко. Золотые плащи не ровня золотым мечам. Итак, пока я сражался с Робертом Баратионом и горой, ты победил». «Золотые плащи?» — спросил его брат с отчетливым северным акцентом. «Вы убили гору?» — спросил Аберин, и Эйгон услышал скептицизм в его голосе. «Убил?» — переспросила Дейенерис. «Он уничтожил гору, раздавив его, словно он был ничем», — яростно сказала она, но Аберин только фыркнул и покачал головой. «Я могу сражаться только с тем, что находится передо мной», — нахмурился Эйгон. Затем он глубоко вздохнул. «Это был его младший брат, он должен проявить терпение и быть подобрее. Отличные доспехи, где ты их взял?» «Валерия», — ответил он с дерзкой улыбкой. «Это валерийская сталь, как и мой меч». Эйгон медленно кивнул и попытался не показывать свое раздражение. «Валерийская сталь была достаточно редкой, а он стоит здесь в полном комплекте брони. Где ваш отец? Где принц Риегар?» — спросил Коннингтон, шагнув вперед. «Риегар дома на драконьем камне. Я уверена, до вас дошли слухи о его травмах», — печально сказала Дейенерис. «Да, я слышал отчеты, но не поверил им. Почему ты здесь вместо того, чтобы мстить за нашего отца?» — требовательно спросил Эйгон. «Наше расследование в процессе», — объяснил его брат. «И пока мы не выясним, кто на самом деле стоит за этим нападением, мы не будем предпринимать никаких действий. Было бы неразумно действовать опрометчиво». «Кто на самом деле стоит за нападением?» — спросил Аберин. «Даже я знаю, что лорд Старк приказал атаковать. Я должен поблагодарить его, он сделал миру одолжение. Риегар Таргариен напозорил мою сестру и Дорн своими действиями». Эйгон бросил на него мрачный взгляд, но его брат не смолчал. «Не говорите так о моем отце. Он хороший человек, который сожалеет о последствиях своих действий. Прекратите. Почему ты не наказал Старков? У тебя есть драконы, иди и сожги Винтерфилл, сравняя его с землей за то, что они сделали», — сказал Эйгон. «Я не верю, что лорд Старк приказал атаковать, и это не твоя забота. Ты не имеешь права приказывать мне. Я твой старший брат и твой король», — просто сказал Эйгон. «Ты не мой король», — прорычал его брат. «И ты даже не член нашей семьи», — добавила Дейенерис, шагнув вперед. «Ты похож на одного из нас, но ты не Таргариен». Эйгон покачал головой, рассмеявшись. «О чем ты говоришь? Я, Эйгон, сын Эли Мартиллы из Дорна и Риегара Таргариена, принца Драконьего Камня. Да, но весь мир думает, что ты мертв, потому что гора разбил твою голову о стену, когда ты был младенцем. Это неправда, моя мама подменила тебя другим ребенком и тебя тайком вывезли из города», — прервала его Дейенерис. Эйгон на мгновение опешил, затем понял, что карлик, должно быть, рассказал им. «Подожди, все знают обо мне, но никто ничего не знает о тебе. Ты даже не похож на Таргариена», — усмехнулся он. Его брат только ухмыльнулся, закрыл глаза и медленно изменил цвет волос. Эйгон в шоке открыл рот и не смог сдержать вздоха, когда его глаза открылись. Они стали фиолетового цвета. «Так лучше?» — спросил он, но Эйгон не знал, что сказать. Он потерял дар речи. «Я научился этому трюку в Валерии», — спокойно сказал он, закрыв глаза и также медленно вернул темный цвет своим волосам. «Мой брат встал на совете и объявил всему королевству, что Джон, его сын», — добавила Дейенерис. «Он не сделает то же самое для тебя». «О, так кто же тогда я?» — насмешливо спросил Эйгон. «Ты сын Иллария Мапатиса. Он был магистром в Пентосе», — спокойно сказала Дейенерис. Ее фиолетовые глаза в упор смотрели на него. Эйгон энергично покачал головой и засмеялся. «Я не сын Иллария, это чепуха». «Но это так, Иллария даже признал это, когда мы пришли к нему. Помнишь статую в его саду? Он лгал всем, говоря, что она изображает его самого. Но эти россказни не имели смысла. На самом деле это твоя статуя». Эйгон покачал головой. Он смутно помнил статую, она вовсе не была похожа на него. «Он сказал нам кое-что еще. Твоя мать была Блэкфейром», — продолжала Дейенерис. Это ложь. Блэкфайры исчезли из лица земли много лет назад. С тех пор, как Баристан смелый убил Милиса Ужасного на ступенях, возразил ей лорд Джон. Только мужская линия. Женская линия не прервалась. Твоя мать была последней из них, и она сказала об этом Иларио. Она заставила его пообещать когда-нибудь посадить тебя на трон, и поэтому он поддерживает тебя. Эйгон снова покачал головой. Хорошо, это было забавно. Достаточно с меня этой лжи, твердо сказал он, но они просто смотрели на него, их лица ничего не выражали. Я, Эйгон Таргариен, сын Ригора Таргариена и Эли Мартилу, законный король Вестероса. Я не Блэкфайр. У меня такая же кровь, как и у тебя, кровь дракона. Я даже могу доказать это, сказал он, шагнув вперед к черному дракону. Дракон быстро поднял голову и посмотрел на него, широко раскрыв пасть. Эйгон застыл. Он видел несколько рядов острых черных зазубренных клыков. Также он увидел сломанные и почерневшие кости, застрявшие между зубами, а глубоко в горле клокотало пламя расплавленной магмы. «Ты не являешься частью нашего дома, и мы не преклоним перед тобой колено», — сказала она. «Тогда почему вы здесь?» — холодно спросил Эйгон. Ему совершенно не понравилось направление, в котором пошел этот разговор. «Мы пришли, чтобы предоставить тебе выбор. Если ты сдашься сейчас, мы позволим тебе вернуться в Пинтос, где ты можешь жить в доме своего отца до конца своих дней. Ты будешь соблюдать наши законы и поклянешься отречься от своих претензий и никогда больше не будешь использовать имя Эйгон Таргариен», — сказал Джон, и Эйгон нахмурился. «Зачем мне это делать? Если откажешься, мы возьмем город силой. Наша армия значительно превосходит твою. У нас более 100 000 вестросских солдат, более 50 000 дотракийцев. Мы можем поставить по 20 000 солдат к каждому из 7 городских ворот, и у нас останется еще 10 000 человек в запасе. Капитуляция – твой единственный выход», – добавила Диенерис. «У вас не может быть столько людей. Вы блефуете», – пробормотал Эйгон, покачав головой. Он не был дураком и знал, что их армии были намного больше. Но ведь не в 5 же раз. Вовсе нет. У нас также есть 3 дракона. Причем огромных, сказал Джон, и на этот раз оба дракона вытянули шеи и посмотрели на них сверху вниз. Эйгон понял, что это проблема, но затем он посмотрел на Коннингтона и слегка кивнул. Ему придется снова найти Квиберна. Он разберется с цитаделью после своей победы. «У вас также нет еды, чтобы пережить осаду», добавила Диенерис, и Эйгон изо всех сил старался сохранить нейтральное лицо. Как они узнали об этом? Должно быть, среди них был шпион. «А как же Дорн?» Услышал он голос своей жены. «Как вы поступите с нами?» Он обернулся и резко взглянул на нее, но она смотрела только на Диенерис. Диенерис в свою очередь посмотрела на Джона, и снова всем показалось, что они разговаривали молча. Эйгон кипел. Он едва общался со своей женой с помощью обычных слов, а эти двое могли говорить только своими глазами. Поскольку битва еще не началась, дарнийцам только предстоит сразиться с нами. Мы потребуем, чтобы вы дали клятвы верности нам как вашим королю и королеве. Мы потребуем, чтобы вы отправили посла в столицу, чтобы проинформировать нас обо всех ваших делах, ваши финансовые отчеты, ваши продовольственные склады и так далее. Мы предложим вам тот же выбор, который мы предложили участникам совета. Возможность преклонить колено и мирно присоединиться к нам. Нет, резко сказал Лабирин. Я не откажусь от сына Эли. Мы отклоняем ваше предложение. Дядя, мы должны сообщить об этом отцу, быстро сказала Арианна. И Эйгон просто потрясенно посмотрел на нее. Она действительно обдумывала это. Его собственная жена вот так просто предаст его. Он поручил мне командовать армиями Дорна. Начал Лабирин. А я его наследница и принцесса Дорна. Мое мнение так же важно, как и ваше. Мои люди не будут слушать тебя. Дарнийские копья остаются, холодно сказал Лабирин, отвернувшись от нее. Извините, ваша милость. Моя племянница иногда забывается. Эйгон медленно кивнул, но продолжал смотреть на свою жену, которая так и не удостоила его взглядом. Возможно, она была предателем. Она уже передавала им жизненно важную информацию в обмен на выгодные условия, похоже на то. Это, безусловно, объясняло, почему она вела себя с ним так холодно. Ему придется попросить Вариса шпионить за ней. Он должен знать точно. Джон несколько секунд смотрел на него, прежде чем медленно шагнуть вперед. «Послушай, я знаю, каково это, узнать, что вся твоя жизнь была ложью. Я знаю, что это больно. Я сам разозлился, когда узнал правду о моем происхождении, и я думаю, что ты также чувствуешь злость и разочарование, но не делай глупостей. Если разразится война, у тебя нет шансов. Поступи правильно и сбереги жизни невинных людей». Эйгон покачал головой. «Как он смеет так не уважать его? Я не знаю, что с тобой случилось, брат, но я именно тот, о ком я говорю. Я Эйгон Таргариен, сын Эли, и я законный король. Это ты лжец и безумец. Я не отдам тебе мой город», — вскричал Эйгон и увидел, что они оба нахмурились. «Тогда давай уладим это по-старому», — сказал Джон. «Ты против меня. Больше никому не нужно умирать». Эйгон медленно посмотрел на него, прежде чем отрицательно покачал головой. «Нет, я не верю тебе. Когда я убью тебя, она не даст мне жить спокойно», — сказал Эйгон, указывая на Дейенерис. «Если вы хотите драться со мной один на один, тогда я хочу своего собственного дракона». «Нет, ты не можешь просто так выбрать дракона», — сказала Дейенерис, покачав головой. «И даже если бы мог, ты бы никогда не получил его от нас». «Тогда вы получили свой ответ», — твердо сказал Эйгон. «Очень хорошо», — тихо сказал Джон. Они оба развернулись и забрались на своих драконов. Как только они оказались в седлах, Дейенерис обратилась к нему. «Мы предложили тебе шанс сдаться и выбрать мир. Ты отказался от этого. В следующий раз, когда мы увидимся, ты узнаешь истинный смысл девиза дома Таргариен. Мы обрушим на тебя пламя и кровь». С этими словами они взлетели. Громовые звуки хлопков крыльев дракона были оглушительны, но Эйгон сердито шагал назад к своей лошади. «Коннингтон, делай то, что должен», — приказал он. «А когда вернемся, мне нужно серьезно поговорить с моей женой, лорд Винтерфилла. Что ты о них думаешь, Роб?» — спросил Нет, когда они направлялись к каменному берегу. Они ехали почти без остановок последние несколько дней, и Нет почти мог увидеть их пункт назначения. Все, что отделяло их и рыбацкую деревушку, было небольшим сосновым лесом. Как он и надеялся, северные лорды сразу же присоединились к нему в этой миссии. Он сумел организовать около 2000 человек за такое короткое время. Их было более чем достаточно, чтобы позаботиться о железнорожденных. «О железнорожденных?» – спросил его сын. «Да, я думаю, что они услышали о том, что случилось с принцем Риегаром, и решили, что мы слабы. Я думаю, они надеются на то, что Джон будет рад, что они напали на нас и вознаградит их». Нет кивнул. У него была похожая мысль. «Отец, что если кто-то подсказал им?» — спросил Роб, и Нет быстро повернулся, чтобы посмотреть на него. «Что ты имеешь в виду? Кто-то явно работает против нас и пытается вызвать конфликт между тобой и Джоном. Что если этот человек намекнул железнорожденным, что мы слабы? Так ты думаешь, что это ловушка?» «Я не уверен, отец, это просто размышление вслух», — пробормотал Роб. «Как ты думаешь, Тион здесь?» — спросил Нет, глядя на него. Он увидел, как лицо Робба застыло. «Ради его же блага я надеюсь, что его здесь нет. Он должен был примкнуть к нам, а не пытаться напасть на нас, когда мы слабы». Нет кивнул, и разговор прекратился. Он держался на расстоянии от мальчика Грей и Джейф. Он всегда знал, что может наступить день, когда ему придется казнить его по поручению Роберта. Тем не менее, он позволил ему сблизиться с Роббом и подружиться. Он только надеялся, что их дружба не повлияет сегодня на решение Робба. «Как ты думаешь, чем сейчас занят Джон?» — спросил Нет, желая услышать мнение Робба. Тот молчал секунду, прежде чем ответил. Похоже, он остался на юге, решив закончить там войну, прежде чем переключить свое внимание на север. «Ты должен послать ему ворона с объяснением нашей версии событий». «Я не доверяю воронам в данный момент», — сказал Нет, вспоминая слова Ригора. «Кто-то перехватил ворона, которого Джон отправил с ответом в Винтерфилл. Пока он не узнает, кто это или кто приказал ему сделать это, он не может доверить ворону важную информацию. Я все-таки думаю, что мы должны рискнуть. Джон должен знать нашу версию событий». «Конечно, но будет лучше, если мы расскажем ему лично», — сказал Нет. «А как ты планируешь это делать? Ты можешь просто взять и отплыть на драконий камень и оставить меня ответственным за Винтерфилл и Север в свое отсутствие. Я не могу покинуть Север, Роб. Ты же знаешь, как взвоют мои знаменосцы, узнав об этой поездке. Они решат, что я сошел с ума, отправляясь на юг на драконий камень в это непростое время». Роб ничего не ответил, так как они вошли в лес. «Нам следует пройти остаток пути пешком. Они могут услышать лошадей», — сказал Роб, и Нет кивнул в знак согласия. Он отдал соответствующие приказы своим людям, и все они спешились и привязали лошадей к соседним деревьям. Затем они начали медленно продвигаться вперед. Земля хрустела под их ногами, когда они переходили от дерева к дереву. Роб и его волк находились слева от Неда, в то время как Джори Кассель и несколько солдат шли рядом с ним, охраняя. Лорд Карстерк и лорд Болтон были справа от него. Он хотел держать их близко, наблюдая за ними во время этой битвы. Если бы они проявили хоть какие-то признаки их колеблющейся преданности, он хотел быть рядом, чтобы увидеть это. Рыбацкая деревня уже виднелась впереди, сразу за деревьями. Со стороны моря накатывал тонкий слой тумана, который остановился совсем рядом с хижинами рыбаков. Деревня была не очень большой, всего 30 хижин или около того. Как предполагал Нет, железнорожденные отдыхали в этих хижинах, а не на своих кораблях. В каждой хижине могло находиться около 5 человек, а это означало, что железнорожденных будет не более 200 человек. На южной стороне деревни он увидел 2 сожженные хижины. Нет нахмурился и повернул голову в другую сторону. Он только надеялся, что ущерб остальной части деревни был не таким страшным. Железнорожденные вытащили свои длинные корабли на берег. Он приказал главерам и Талхартам обойти фланг, чтобы те не смогли убежать обратно в море. Сегодня он хотел чистую победу. В рыбацкой деревне уцелело около 20 маленьких хижин. Он видел небольшие клубы дыма, поднимающиеся в небо от пожарищ, которые они, должно быть, зажгли прошлой ночью и из-за которых оно стало серым, дымчатым с примесью тумана. Он продолжал продвигаться вперед, пока не достигли опушки леса, затем поднял руку в перчатке, приказывая своим людям остановиться. Его дыхание клубилось в прохладном утреннем воздухе перед его лицом. Он присел за кустом, выжидая. Нет увидел, как один человек вышел из хижины, расположенной немного слева от него. Затаив дыхание, он наблюдал, как мужчина зашел за угол хижины, расстегнул брюки и начал мочиться. Нет посмотрел налево в направлении раба и кивнул. Он вытащил меч из ножен, а затем мелкими перебежками начал продвигаться вперед. Он посмотрел направо и увидел, что люди Карстерка и Болтона тоже следуют за ними. Они как призраки вошли в рыбацкую деревню и остановились в 10 шагах от незадачливого мужчины, прежде чем он обернулся и заметил их. Нет посмотрел в зеленые глаза мужчины, прежде чем железнорожденный заорал, что есть силы. Старки. Нет метнулся вперед, чтобы убить его, но прежде чем он успел к нему добраться, серый ветер его опередил. Он приземлился на его грудь и разорвал горло за считанные секунды. Крики солдата разбудили других железнорожденных, потому что двери рыбацких хижин начали открываться. Заспанные железнорожденные высунули головы из дверей, чтобы посмотреть на улицу. Их глаза расширились от ужаса, и вскоре воздух наполнился паническими криками, когда они все бросились за оружием, которое находилось в хижинах. Нет тоже не тратил впустую время. «Вперед! За север!» — крикнул он своим людям и в ответ получил громовой рев. Он посмотрел на раба и последовал за ним вверх по лестнице одной из хижин. Какой-то мужчина выскочил из нее прямо перед ними, держа одной рукой топор. Мужчина закричал, а затем дико взмахнул топором, целясь рабу в голову. Но тот быстро нырнул под удар, и Нет увидел, как его сын поднял свой меч и загнал его в живот нападавшего. Он быстро вытащил свой меч и, перескочив через перила, последовал за рабом по лестнице к двери. Она уже висела на петлях, и Нет быстро ворвался внутрь. Они вошли в тускло освещенную комнату, залитую только льющимся из окна лунным светом. Его взгляд мелькнул к центру комнаты, где он увидел, как Роб сражается с еще одним железнорожденным. Его меч со свистом разрезал воздух. Нет шагнул через дверной проем, намереваясь помочь ему, но вдруг услышал свистящий звук позади себя. Его рефлексы ожили, и он инстинктивно увернулся от удара. Нет крутанулся, развернулся и вслепую поднял меч вверх, но промахнулся лишь на волосок. Его меч встрял в деревянную перегородку позади нападавшего, который замахнулся на еще один удар своим топором с двойным лезвием. Нет выдернул меч, встав в оборонительную стойку, и быстро поднял его, чтобы заблокировать удар. Меч и топор со звоном столкнулись и сцепились. Нет использовал свою большую физическую силу, чтобы оттолкнуть нападавшего назад, пока его спина не коснулась стены. С помощью меча он отбросил топор нападавшего вверх, пока он не прижался к его горлу. Нет смотрел в его голубые глаза и продолжал прижимать оружие к его горлу, пока из пореза, образовавшегося у него на шее, не потекла кровь. Мужчина начал брыкаться и пинать его ногами, и Нет нанес последний удар, окончательно перерезав горло, и позволил телу упасть на пол. Он услышал громкий звон мечей и быстро повернул голову, готовый помочь рабу. Он увидел, как один из мужчин толкнул его сына на стол в центре комнаты. Роб развернулся и вонзил меч в горло человека, мгновенно убив его на месте. Он вытащил свой клинок и посмотрел на него, затем он качнул головой в сторону другой двери. «Я думаю, что внутри больше людей», — сказал он. «Нет», — согласно кивнул. Серый ветер пошел впереди, Роб следовал за ним. За дверью оказались две пустые спальни. «Должно быть, они выбрались из заднего окна», — сказал Роб, входя в первую спальню. «Нет», — согласился с сыном. В комнате царил беспорядок, простыни валялись на полу, и Нет понял, что они, должно быть, ушли в спешке. «Давай проверим другую комнату», — сказал Нет, зовя их за собой и толкая следующую дверь. Комната была в том же состоянии, что и первая, однако он увидел женщину, которая сидела, дрожа, голой в углу, и она отчаянно рыдала. Тошнотворное чувство скрутило живот Неда. Он боялся, что железнорожденный уже мог с ней что-то сделать. Он слышал об их обычаях и их правила соленых жен. Неда тошнило от мысли, что его люди подвергались такому варварскому обращению. Он немедля подскочил к ней и упал на колени, оборачивая свой плащ вокруг ее обнаженного тела. Она продолжала рыдать, пока Нед шептал успокаивающие слова ей на ухо. «Ну вот, уже все в порядке. Мы здесь, чтобы помочь вам», — сказал он, нежно поглаживая ее спину. «Они ушли», — прошептала она через несколько секунд, и Нед кивнул. «Да, они ушли. Мне жаль, что так случилось». Ему пришлось успокаивать ее в течение нескольких минут, прежде чем ее рыдания прекратились. Он поднялся, но оставил свой плащ у нее. «Роб, помоги ей найти одежду, чтобы одеться. Мне нужно выйти на улицу и посмотреть, что делают остальные», — тихо сказал он, и его сын кивнул. Прежде чем выйти из комнаты, он обнял женщину в последний раз. Он быстро покинул хижину и снова вышел на улицу, где был рад видеть, что битва почти закончилась. Его люди вытаскивали последнего убитого железнорожденного из хижины на улицу. Он заметил Джори Касселя и окликнул его. «Джори!» — позвал он, и мужчина быстро подошел к нему. «Мне нужен отчет». «Конечно, милорд. Мы взяли их всех. У нас около 50 пленников, остальная часть ублюдков железнорожденных умерла от наших мечей». «Сколько их было?» «Немного, сотня, может быть, две», — пожал плечами лорд Гловер. Нет кивнул. «Скольких мы потеряли?» «Не слишком много. Около 30 человек», — сказал лорд Гловер. Нет остановился, увидев приближение лорда Болтона. Нет заметил, что тот даже не вытащил меч, и на нем не было ни капли пота или крови. Лорд Болтон коротко приветствовал его. Нет. «Лорд Старк, я считаю, что сегодня мы добились решающей победы», — ответил он с намеком на улыбку. «Да, похоже на то. Скольких солдат вы потеряли?» «Никого», — ответил он, пожав плечами. Нет нахмурился, как ему это удалось. «А как насчет Карстерка? Вы знаете, скольких людей потерял лорд Карстерк?» «Немного, около 10, насколько я понял», — ответил лорд Болтон, и Нет кивнул. Он отвернулся от лорда Дредфорта и направился дальше вглубь деревни, чтобы организовать возвращение в Винтерфилл. Он оставит небольшой гарнизон своих солдат, чтобы помочь защитить деревню и ее жителей на случай возвращения железнорожденных. Он думал о словах, произнесенных рабом чуть ранее, что если это действительно была ловушка, уловка, чтобы вытащить его из Винтерфилла. Лорд Болтон не потерял ни одного человека, и хотя это могло быть совпадением, Нет не был уверен, что он мог позволить себе роскошь поверить в совпадение в данный момент. Он обернулся, чтобы посмотреть на лорда Дредфорта, и увидел, что его бледные глаза смотрят на него. Нет несколько секунд смотрел на него, затем отвернулся. Именно лорд Болтон предложил привести больше людей в Винтерфилл, а затем он использовал его собственные слова против него. Теперь Нет был уверен в этом. Ему придется арестовать лорда Болтона. Однако он должен действовать мудро и осторожно. Он не мог сделать это здесь. Болтон уже разместил своих людей рядом с Винтерфиллом. Возможно, он отдал приказ своим людям напасть на его семью, если его самого арестуют. Они были в нескольких днях езды от Винтерфилла, и если он сейчас его арестует, тогда кто-то из людей Болтона может ускользнуть и отправить сообщение заранее. Ему придется подождать, пока он не вернется в Винтерфилл. Тогда он пригласит лорда Болтона в свой кабинет под каким-то предлогом и арестует его там. Он должен убедиться, что Кэт и его дети были в безопасности и не подверглись опасности, прежде чем начать действовать. Если он арестует его сейчас, тогда кровопролитие будет неизбежным, ведь он не знал, какой лорд на чьей стороне находится. Делать это в безопасности стен своего замка будет лучше, значительно лучше. Нет, выпрямил спину и позвал своих людей. Пришло время идти домой и покончить с этим заговором. Фальшивый дракон. Эйгон Таргариен стоял в одиночестве на своем балконе в Красной замке. Отсюда ему было видно весь город и окружающие его поля. Это зрелище всегда успокаивало его. Однако теперь то, что он увидел, ужаснуло его. Нескончаемые ряды солдат окружали его город, начиная от железных ворот на севере вплоть до королевских ворот на юге. Огромный флот кораблей спустился, чтобы блокировать Черноводную. Спасения не было, его город был в осаде. Он видел клубы дыма, поднимающиеся в оранжевое вечернее небо на месте вражеских сил, расположенных за его городом. Он не видел драконов, они были далеко от городских стен, вне досягаемости его скорпионов. Совет созвал экстренное совещание чуть ранее, когда на горизонте были замечены первые отряды дотракийцев. Встреча была короткая и по существу. Выезд за ворота был бы самоубийством, их армии были намного меньше. Их единственная надежда – переждать осаду. Его жена не присутствовала на этой встрече. Она проведет некоторое время в девичьем склепе в наказание за свою наглость. Эйгон хотел бросить ее в темницу, но Коннингтон отговорил его. Они нуждались в поддержке Дорна. Аберин послал ворона своему брату с просьбой прислать остальную часть дарнийских копий, но Эйгон знал, что они ни за что не успеют сюда вовремя. У них не было достаточно провизии, чтобы пережить осаду. По оценкам Коннингтона, им хватит пищи всего на 3 месяца, а Варис сказал, что скорее всего речь идет об 1 месяце. Эйгон проклял этого дурака Роберта Баратиона за то, что тот довел город до такого состояния. Но он осознавал, что в конечном итоге это не имело значения. Смысл осады состоял в том, чтобы истощить город и его жителей, избавив от поставок пищи, пока они не сдадутся. Но он не отступит. Он был Таргариеном с кровью дракона. Он подумал о гнусной лжи, которую они ему сказали ранее, и почувствовал, что становится все злее и раздраженнее. Он в отчаянии сжал свой бокал с вином, а затем швырнул его далеко в открытое окно, даже не увидев, где он приземлился. Как они смеют неуважительно относиться к нему, называя его Блэкфейром. Он покажет им, кто он на самом деле. Он был Эйгоном Таргариеном, от крови Эйгона Дракона. Он станет завоевателем, кровью старой Валерии, и он не будет побежден. Он не отдаст со смирением свое право первородства и не примет то, что они предложили ему. Нет, он был Эйгоном Таргариеном, законным королем Вестероса, сыном принца Ригора Таргариена и Эли Мартилу. Он был кровью дракона, и кровь Валерии текла по его венам. У него была кровь победителей, колдунов и наездников драконов. Он победит и покажет им, что у него тоже есть кровь дракона. Глава 32. Падение. Примечание к части. Всем привет. Я могу только попросить прощения у всех за столь длительное ожидание и поблагодарить вас за терпение. У меня нет оправдания, кроме небольшого охлаждения к этой вселенной после ужасного, для меня 8 сезона и занятости в реальной жизни. Также хочу поблагодарить замечательных девушек, Настю Рапошка 93 и Аню Далила Мушка за то, что не только пнули мой ленивый зад, но и помогли с переводом. Вместе мы закончим этот фиг значительно быстрее. Приятного чтения. Мать драконов. Диенерис проснулась в одиночестве в своей палатке под стенами Королевской гавани. Настала очередь Джона провести ночь с Дейроном на драконьем камне, и он все еще не вернулся. Но сейчас было только раннее утро. Они осаждали город в течение последнего месяца или около того. Помимо небольшого отряда, который остался на драконьем камне для охраны Дейрона, вся их армия была здесь. Все они, дотракийцы, безупречные, рыцари долины, речные лорды и лорды простора были здесь. Сир Баристан не был уверен, но справедливо полагал, что это была одна из крупнейших армий, когда-либо существовавших в истории Вестероса. Они не могли особо ничего предпринять, кроме как пытаться поставлять продовольствие горожанам, полагаясь на информацию сира Даваса о том, что продуктовые склады в городе были опустошены. Если эти сведения были правдивыми, то их капитуляция была вопросом времени. Однако часть Диенерис сомневалась, что они сдадутся. Она вспомнила свою встречу с мальчишкой Эллирия, и он показался ей гордым и отчаянным. Он цеплялся за вбитую ему мысль, что он был настоящим Таргариеном. Она только надеялась, что кто-то из его окружения придет в себя и остановит его, прежде чем дойдет до штурма города. Арианна Мартилл казалась достаточно разумной женщиной, хотя было похоже, что ей не хватало реальной власти и возможности покинуть этого ложного короля. Дейенерис задавалась вопросом, что случилось с ней, когда она внезапно вступила в переговоры. Она надеялась, что с ней не обошлись слишком уж резко. Отбросив меховые покрывала со своего тела, она прошла обнаженной по комнате в направлении своего туалетного столика. Она села на стул перед зеркалом и начала расчесывать спутанные после сна волосы, готовясь к предстоящему дню. Они получили ворона от Тириона. Осада Бобрового утеса завершилась успешно без их помощи, и теперь он направлялся к Королевской гавани, однако без своего брата. Ей нужно будет спросить, почему, когда он прибудет. А Шагри и Джои отправится обратно на Драконий камень со своим флотом. Казалось маловероятным, что Железный флот будет сражаться против них, и поэтому она будет не нужна в Ланниспорте. После взятия Королевской гавани, они собирались слетать на личную встречу с Бейлоном Грейджем на Железных островах, но поскольку они не знали, как долго им придется осаждать город, Джон и Дени решили вернуть ее обратно. Она может понадобиться здесь. Драконы находились далеко от города. Они предпочитали оставаться на драконьем камне в своих логовах, а не пытаться найти новый временный дом за городом. Дени не возражала против этого, для них это было небольшое расстояние и они всегда прилетали и возвращались как минимум два раза в день. Анагар был беспокоен и Дени разделял это чувство. Осаждать город было скучным занятием, и она не могла избавиться от ощущения, что это не самое эффективное использование их ресурсов. Им следует приложить больше усилий, чтобы захватить город, вместо того, чтобы сидеть здесь каждый вечер и пировать, пока их люди там голодали. Дени была настолько захвачена своими мыслями, что не услышала, как зашелестела откидная створка палатки, и поэтому она была удивлена, когда почувствовала, как Джон поцеловал ее в затылок. «Ты вернулся?» – тихо сказала она, поворачиваясь, чтобы взглянуть на него. Он поставил поднос на стол, прежде чем нежно поцеловать ее. «Я скучала по тебе». «Я тоже по тебе соскучился», – так же тихо сказал он. «Почему ты голая?» «Я просто только что встала с постели и начала приводить себя в порядок за момент до того, как ты вошел», — ответила она. «Тебя напрягает, что я голая?» «Ну», — начал он, почесывая затылок, — «ты невероятно красива и очень отвлекаешь». «Отвлекаю?» — невинно спросила Дейенерис, вставая и медленно поводя руками по телу. Она обхватила грудь и немного сжала ее, с улыбкой наблюдая, как он кусает губу в отчаянии. «Ты достаточно отвлечен прямо сейчас, Джон?» – соблазнительно спросила она, протянув руку, чтобы почувствовать очертания его члена под одеждой. Как она и ожидала, он был уже крепок. «У нас нет времени, Дени», – прошептал он без особого убеждения в голосе.